Хорошо, мы с вами продолжаем тему, которую мы начали 2 недели назад. Она называется «Семь ступеней к перевороту твоей жизни». Есть некоторые моменты, знаете, мы все хотим, чтобы наша жизнь изменилась. Мы все хотим, некоторые, многие даже из нас недовольны тем направлением, куда мы движемся. Не хотят жить в той жизни, в которой мы находимся. Есть конкретные вещи, которые мешают нам идти вперед. Есть конкретные вещи, которые мы должны принять в своей жизни, сделать какой-то шаг вперед, что-то изменить в нашей судьбе, чтобы занять правильное направление и изменился ход наш. Другими словами, перевести стрелки, чтобы наш поезд пошел туда, куда хочет, чтобы пошел Господь. Мы с вами говорили, первая ступень, да, я немножко сейчас напомню вам. Пожалуйста, занимайтесь, садитесь, рассаживайтесь, пусть будет полная тишина, спокойствие. Хорошо. Первая ступень, мы с вами говорили, которая называется «Выбор жизни». Выбор жизни. Мы все с вами, предстоит такой момент в жизни у каждого из нас. Это приходит в разном возрасте, когда каждому из нас приходится выбирать направление, куда мы идем, куда мы хотим идти. Я уже говорил и еще раз повторю для тех, кто, может быть, не знает. 97% людей, живущих на земле, не имеют целей, направления в своей жизни. Абсолютная бесцельность, абсолютного нет направления. Мы идем, куда идет толпа. Вот сказали, там классно, вот сказали, там хорошо, вот сказали, там лучше. Я, наверное, пойду туда, потому что мне кто-то сказал, я увидел рекламу этого, я пошел туда. Другими словами, у тебя нет никогда своего мировоззрения, представления и своего направления. Ты всегда последователь кого-то. В последнее время Бог хочет поднять людей, служителей, за которыми пойдут люди. Если ты хочешь быть тем человеком, за которым пойдет целая нация, пойдет молодежь, пойдет еще какая-то категория людей, ты должен изменить свое направление, ты должен стать ледоколом в своей жизни. Ты должен стать человеком, который возьмет что-то на себя, возьмет какую-то ответственность в свою жизнь. И скажет, мне все равно, что говорят люди. Мне абсолютно не все равно, что говорит мой Бог насчет меня, насчет моей жизни. Я не хочу остаться червем на этой земле. Вы слышите? Я хочу в своей жизни достичь чего-то. Я хочу, когда я приду на небо туда к Иисусу, я хочу сказать, что я вошел в свое призвание. Да, твое и мое призвание нам будет стоить очень дорого. Потому что против тебя выйдет все. Против тебя выйдут все, которые абсолютно не знают, куда ты движешься. Они будут противостоять тебе на всех уровнях. На душевном, на плотском, на духовном. Против тебя выйдет вся преисподняя, когда ты начнешь занимать свое место. Знаете, занять свое место, сделать в своей жизни переворот, слабые люди никогда не смогут. Только по одной причине. Потому что слабые люди никогда не смогут взять на себя ответственность, взять на себя что-то, что Господь дает им. Выбор жизни. Немножко напомню. Мы с вами говорили, что мы не можем с вами сделать правильный выбор, если у нас нет достаточно вариантов. Вы все со мной согласны? Мы никогда не сможем сделать с вами правильный выбор, если у нас нет достаточно вариантов. Что такое варианты? Варианты, мы с вами уже говорили, это такая вещь. Мы все с вами помним русский магазин, да? Когда ты приходишь в русский магазин в России, здесь русские магазины другие. Когда мы там жили с вами, я приехал туда больше 13 лет назад, я знаю, там сейчас по-другому, но там, когда я жил там, тогда, там было так, заходишь в русский магазин, лежит ливерная колбаса, лежат соленые огурцы, лежит булочки по 3 копейки, ну и батоны. И ты, в принципе, выбираешь. Тебе предоставлен огромный выбор. Ты думаешь, что тебе взять? Ливерку или, может быть, рулет? Ну, рулет не дают сейчас. Это в другие дни, и там, может быть, совсем по чуть-чуть. Или тебе нужно взять вот эту вот собачью радость. Другими словами, от твоего выбора у тебя не было никакого выбора. И ты, приехавший сюда в Америку, и я, приехавший сюда в Америку, мы всегда говорили, это американская еда, кому она нужна, все такое невкусное, все непонятное, а это китайские блюда, это сладкое мясо, я вообще в жизни есть не буду, а вот это что-то вообще непонятное, это пахнет неправильно, а эту пиццу я вообще видеть не хочу. Самое интересное, что сейчас все твое меню зависит только из-за этого, Chinese food, пицца и так далее. Понимаете почему? Потому что у нас расширился наш кругозор. Амин. У нас расширилось наше понятие. Ты уже не зависишь от русского магазина, от одной ливерной колбасы. У тебя есть выбор. Ты заходишь, я когда сюда попал, я только попал в колбасный отдел, мне плохо стало. Я думаю, здесь нужно целый день выбирать. И некоторые люди, я честно говорю, я живу здесь 13 лет, больше 13, почти 14 лет. Я до сих пор не перепробовал даже 1/5 то, что в магазине дается. Вы слышите? И мы постоянно пытаемся брать что-то новенькое с женой, что-то там того, что мы не пробовали. Почему? Потому что у тебя есть огромный выбор. И поэтому ты в жизни никогда не сможешь сделать правильный выбор. Знаете почему? Наше христианство мертвое. Знаете почему нет жизни, нет движения, нет славы Божьей, нет чудес и знамений? Потому что рабы порождают рабов. Вы слышите? Потому что нам никогда с вами не дали выбор, что такое настоящее христианство. Мы с вами родились в рабстве, в рабском мышлении. Бог хочет изменить. Нас сейчас никто не притесняет, амин. Нас сейчас никто не гонит, в тюрьмы не садят. Так зачем мы себя ведем так, как будто нас завтра будут вылавливать? Кегибисты. Давайте что-то изменим в нашей судьбе. Бог нас привел сюда, чтобы что-то изменить в нашей нации. Чтобы были люди, которые встанут и скажут, мы так больше не хотим. Я заметил, самое страшное искушение – это искушение благами, искушение тем, что у тебя все есть. Знаете, как говорят, пословица есть, как тревога, так до Бога. Некоторые люди говорят, вот, мы, знаете, вся Россия сейчас пошла к Богу. Конечно, она пошла к Богу, в холодильниках пусто. Я видел людей, которые приезжали оттуда в огне Святого Духа, горели огнем Божьим, приезжали сюда и полностью садились на полный ноль. Почему? Потому что у них дом, машины, деньги, бизнес, и Бог ушел. И я заметил в своей жизни, самое тяжело служить Богу тогда, когда у тебя все есть. Никаких притеснений, никаких атак, ничего. Выбор жизни, ты никогда не сможешь сделать правильный выбор, если у тебя не будет достаточно вариантов. Ты должен знать, что ты хочешь в жизни. Я, например, много мне пришлось в своей жизни пережить, знаете, за такие небольшие года много вещей пришлось, и провалы были, и ошибки были, и все. Но я знаю теперь, где я должен находиться, вы слышите меня? Я знаю, что я нахожусь в самой центре воли Иисуса Христа для моей жизни. И поэтому я хочу указывать другим людям, куда идти и какой действительно живой Бог. Какой действительно... Наилучшее решение, да, мы с вами можем сделать тогда, когда мы пересмотрели все варианты. Я сейчас пойду к второй ступени. Я не хочу в прошлую тему возвращаться, она там есть. Если кто-то не слышал, можете ее просто взять, там она будет продаваться. Вторая ступень, мы сейчас пойдем с вами, она называется принятие решения. Многие люди могут всю свою жизнь смотреть, выбирать, им предоставляется всякая возможность, все, но никогда в жизни своей не решить то, что они хотят сделать в своей жизни. Никогда в жизни не решить сделать то, что Господь хочет, чтобы ты сделал в своей жизни. У меня недостаточно финансов, я не смогу, я провалюсь. Знаете, у всех есть страх перед чем-то. Я вам честно скажу, я хочу уйти из этой земли. И я хочу оставить на этой земле след. Вы слышите, я уверен, что каждый из вас хочет сделать то же. Вы верите, что ученики Иисуса Христа, включая самого Иисуса Христа, оставили след на этой земле? Кто из вас хотел бы оставить след на этой земле? Поднимите руку. Вам это будет стоить всего, я вам сразу скажу. Вы слышите меня? Вам это будет стоить всего. Самое первое, это будет стоить тебе твоего имени, за которое мы так заботимся. Тебя обхают, опорочат, оплюют. Не потому, что это такая воля Божья, а потому, что дьявол, вся его мечта, чтобы уничтожить тебя. Он будет делать все возможное, как Иисуса Христа. Они ходили и уничтожали его репутацию только по одной причине, чтобы за ним не шел народ. Через выбор мы расширили с вами горизонт возможностей духовно и интеллектуально. Но это одна вещь – увидеть все свои возможности, и абсолютно другая – принять решение действовать. Принять решение действовать. И вот здесь у многих людей происходит провал, у христиан. Мы можем учиться всю свою жизнь, выбирать всю свою жизнь, ждать у моря погоды. Давайте с вами откроем Экклезиаста 11 глава. Экклезиаста 11 глава. Носите Слово Божье с собой, пожалуйста. Экклезиаст 11 глава, 4 стих. Ты можешь всю жизнь чего-то хотеть. Но смотрите, что пишет мудрый Экклезиаст, да? Смотрите, что здесь написано. Экклезиаст 11.4. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Еще раз прочитаю. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Другими словами, у тебя никогда не будет благоприятной погоды, чтобы начать. Вы слышите? Значит, нужно начинать. Вы слышите? У нас вообще, когда мы начинали эти энкаунтеры, что мы делали? У нас вообще все, что только можно быть против, стояло против нас. Вы слышите? Все мнения людей. Никто не хотел поститься 15 суток. Никто не хочет ничего на себя брать. Но я верю, что Бог поднимет армию людей, которые возьмут на себя всю ответственность и захватят эту нацию для Иисуса. Да, я ненормален думать, что Бог поднимет нацию людей, которые возьмут для Иисуса. Если кто-то не верит, я прошу прощения, но я буду жить всю мою жизнь, и я верю, что вокруг меня будут такие же люди, которые верят в ненормальные вещи и будут делать великие чудеса для Иисуса. Я не хочу жить среди всех вот этих людей, которые ничего не могут. Вся их жизнь заключается от работы, от маленького, знаете, пошел в церковь, чуть-чуть купился в магазине, съездил на вакейшн, посмотрел телевизор и лег спать. Я не хочу быть вокруг таких людей. Я хочу быть вокруг людей, которые положат жизнь свою ради того, чтобы увидеть спасенного еще одного человека. Я хочу видеть таких людей. Я хочу видеть радикальное христианство. Я верю, что очень скоро Иисус Христос перечеркнет религию. Вы все со мной. Религия – это дух, это демон, который держит разумы людей, которым все не так и все не так. Но я верю, что молодежь, Господь поднимет в это последнее время эти тысячи людей, которые сейчас, в данный момент, когда мы говорим, сейчас сидят на наркотиках, пьют, делают всевозможную нечисть. Но если мы с вами не сделаем шаг вперед, никто им не поможет, вы слышите? Нам иногда так кажется, но может Господь кого-то пошлет. Господь хочет послать тебя. Господь хочет, чтобы взять тебя и сделать что-то через тебя. Сделать что-то через тебя. Задумайся, чем ты сможешь реально помочь Царству Божьему созидаться. Что ты сможешь сделать? Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Ты никогда не примешь решение двигаться, если ты будешь ждать хороших обстоятельств. Я сразу скажу, хороших обстоятельств не настанет никогда. Они всегда будут противоречить тебе. Твоему движению вперед, твоему настроению. У тебя всегда будет, знаете, неудача где-то. Ты терпеть всегда будешь. Как только ты захочешь что-то делать, весь ад будет идти против тебя. Я вам честно скажу, это одна из тяжелых тем. Почему? Потому что я сейчас трогаю сферу духовную, в которую практически никто не хочет двигаться. Поэтому одна из самых тяжелых тем, чтобы войти в свое призвание. 97% людей на земле вообще не имеют никакого представления и не хотят входить в свое призвание. Они пользуются чьим-то умом, чьими-то мнениями и чьей-то жизнью. Я не хочу быть чирлидером для кого-то, вы слышите? Я не хочу всю свою жизнь прожить и хлопать кому-то в ладоши, кому-то, кто у кого-то есть успех. Господь хочет поднять тебя, и чтобы из тебя потекли реки воды живой. Славу Божью Он хочет дать всем, каждому из нас. Насколько ты захочешь взять то, что Он хочет дать тебе. Я хочу взять все, что Он имеет для меня. Я хочу взять полностью все, что Он имеет для меня. Как бы мне этого ни стоило. Сколько бы мне потов и молитв, и постов не истекало из меня. Я хочу, чтобы моя жизнь принесла плод для Иисуса. Я вам скажу, моя жизнь нелегкая. Мне тяжело жить. Если кто-то подойдет до меня и скажет, как ты живешь, я сразу могу поднять обе руки вверх и сказать, моя жизнь нелегкая. Но я скажу, моя жизнь очень радостная. Вы слышите? Быть радостным, довольным. Вы понимаете, что Бог никогда не обещал, что все будет идти по маслу, все будет идти написано. У праведника много скорбей, но от всех их избавит его Господь. Аминь. Без решения нет направления. Без направления ты не состоишься и никогда не войдешь в свою судьбу. Направление решает, как ты войдешь в свою судьбу. Когда-то, после того, как ты посмотрел весь свой выбор, ты посмотрел, кем ты хочешь стать в этой жизни, ты должен принять решение и взять направление, куда ты хочешь двигаться. Например, ты встретился с некоторыми людьми, и ты говоришь, вот это направление, куда я хочу двигаться. Когда ты решил, тебе нужно сделать конкретный шаг и сказать, а теперь я буду двигаться. Сделать конкретное направление, вырисовать себе путь, куда я хочу двигаться. Куда я хочу двигаться. Если ты сделаешь неправильное решение, это только оттолкнет тебя дальше от твоей судьбы. Я вам сразу скажу, такого термина, как повезло, у христиан нет. Некоторые люди говорят, о, ему просто повезло, ей просто повезло, им просто повезло. Это просто, ну как, Господь их как бы благословил, такого термина нет. Достижение цели – это процесс, который требует тяжелой работы и выносливости, вы слышите? Достижение цели – это тяжелая работа, которая требует выносливости, требует работы. Направление твоей судьбы. Было ли когда-нибудь у вас, вот вспомните такой момент, когда вы сделали решение, а потом узнали какую-то информацию и сожалели о том решении, которое сделали? Было у вас такое? У меня такое было много раз. Когда я сделал какой-то поступок, я решил. И потом через месяц, через два месяца приходит информация, и я хватаюсь за голову и говорю, зачем я это сделал, если бы я знал вот это и вот это. Это говорит о том, что у тебя было недостаточно информации, чтобы сделать правильное решение. Поэтому очень важно иметь правильную информацию. Очень важно. Потому что было недостаточно информации. Чтобы сделать хорошее, правильное решение, это критически важно окружить себя всей информацией по этому поводу. Одного человека, когда-то я смотрел, приговорили к смертной казни. И потом буквально за несколько минут до того, как его уже должны были увести на смертную казнь, забегает его адвокат и дает информацию, которая спасла его жизнь. Буквально несколько слов, несколько кадров, несколько вещей. Он папку открыл и говорит, вот еще информация, которую просто мы только-только достали. И вот эта маленькая информация спасла жизнь этого человека. Спасла жизнь этого человека. И поэтому информация очень важная часть. Мы иногда, знаете, с вами кидаемся в решение, не зная ничего. Мы кидаемся с вами в какие-то поступки, не зная практически ничего. Мы делаем решение, не понимая, что мы делаем. Просто идя. Вот мне понравилось это, я это делаю. В этом мире мы привыкли делать решение быстро. Но чаще всего это решение неправильное. Правильное решение требует времени. И когда мы делаем решение на частичной информации, последствия тянутся годами. Последствия тянутся годами. Давайте такие простые примеры. Сколько сейчас браков, сколько сейчас супружеств, да, совершается? Понравилось, сказали, я тебя люблю, я тебя тоже люблю. Бам-бам, и мы просто вошли просто в брачный союз. И заимели какие-то супружеские, знаете, узы. Мы уже все, мы муж-жена. Ну что, катается здесь по сцене. И потом 10 лет мы страдаем от того, что мы свели свою жизнь с неправильным человеком. Да, я вам скажу, Бог исправляет все. Но зачем тебе влазить в вещи? Зачем тебе влазить в какое-то супружество, когда оно не твое? Когда ты просто, знаете, поджимают года. Сколько я слышал таких вещей. Слушай, меня поджимают года. Мне уже все равно, если он там какой-то, лишь бы нормальный был. Лишь бы был христианин, лишь бы был нормальный. Или лишь бы она была нормальная. Меня уже жмут года, уже под 40, знаете, за 40 уже. Я не могу уже сидеть, нужно семью создавать. Мне вообще все равно, что будет, как будет. Лишь бы вот в церкви все нормально. И потом люди входят в супружество. И начинается просто кромешная тьма. Начинается просто преисподняя. У людей проблемы за проблемой только по одной причине. Потому что они не имели достаточной информации, и они не были предназначены друг для друга. Еще вам хочу сказать за одну такую очень интересную вещь. Как есть такой термин, как вор времени. Вы понимаете, что у дьявола есть только одна единственная цель для нашей жизни, чтобы украсть наше время. Я вам сразу скажу, что Бог может восстановить все. Он может восстановить все. Он может даже восстановить твою разрушенную семью. Он может исцелить твое тело, которое ты, может быть, неправильно питался как-то. Бог исцеляет. Но Бог никогда, никогда не может вернуть тебе потерянного времени. Вы слышите? Никогда. И у дьявола есть такой термин, он просто крадет твое время. Годы за годами. Как мы смотрели одну сценку очень смешную, да? Помните, да? Если кто-то смотрел эту сценку, она называется «Духовная война». И там просто такой есть фрагмент, когда один бес, он такой был правдивый. И он приходит перед сатаной и отчитывается. Он говорит, я придумал новое, знаете, как новое оружие против христиан, чтобы они не попали на небо и чтобы они не состоялись. Он говорит, ну какое же, расскажи. И он рассказывает ему, я им сказал, что Бог есть. Сатана вообще в шоке был. Говорит, ты что, рассказываешь христианам, что Бог есть? Да. Я им не только рассказал, что Бог есть, я им скажу, что Бог всемогущий. Сатана вообще чуть не упал. Он говорит, ничего себе, ты на кого работаешь? Он говорит, ты же вроде на меня работаешь, зачем ты им ходишь? Он говорит, да, я не только им сказал, что Бог всемогущий, я им сказал, что Бог может изменить твою жизнь, восстановить твою семью. Он сделать может все, он может радикально изменить тебя. Сатана вообще был в шоке. И он там чуть ли не проповедовать дьяволу начал. Он говорит, но я им сказал одну интересную вещь, что все это может случиться завтра. Ты можешь все это знать, но подумай над этим, но сделаешь это завтра. Сатана говорит, так. А он говорит, а завтра никогда не настанет. Вы понимаете, да, что есть одна такая вещь? Завтра нет. Его нет, его никогда не существовало, и его никогда не будет. Завтра, оно всегда завтра. Вы все со мной? Ты не можешь сейчас заснуть и проснуться в завтра. У тебя всегда сегодня. И поэтому, если ты решение не сделаешь сейчас, ты его не сделаешь никогда. Если ты решение не сделаешь сейчас, ты не сделаешь его никогда. Вор времени. Здесь может быть другая обочина. Можно собирать информацию, можно молиться, можно поститься, можно искать воли Божьей, можно делать какие-то вещи, можно ходить с людьми правильными, можно искать какой-то жизни. Но никогда, но всегда бояться сделать решение. Всегда сделать шаг бояться, только по одной причине. А что подумают люди? А вдруг я провалюсь? А вдруг я ошибусь? У меня есть для тебя новость. Ты всегда ошибешься. Вы слышите меня? У меня не было еще ни одной вещи, ни одного энкаунтера, на которых бы мы не делали ошибок. Вы слышите? Вы скажете, как? А вот так. Мы люди. Самое главное – менять и двигаться вперед. Вы слышите? Самое главное – откладывать то, что вчера, и двигаться вперед. Самое главное – никогда не смотреть на свои ошибки и не думать, что о тебе скажут люди. Вы понимаете, что эта категория, которые постоянно что-то говорят, они ничем обычно не занимаются. И поэтому совета хорошего они тебе дать не могут. И еще есть одна из пословиц. Говорит, не ошибаются те, которые ничего не делают. И поэтому будь очень аккуратен с человеком, который во всех своих путях чист, праведен и свят. Его все знают как хорошего христианина. Он нигде никогда не ошибся. Даже ученики Иисуса Христа имели большие проблемы. Отрекались. Бросали Христа, даже после того, как они ушли, лицемерили, ссорились друг с другом. Вы понимаете, что ошибка – это часть нашей человечности, и Бог это понимает. Окей? Никто не знает всего, сразу я вам скажу. Ты должен сделать решение, ты должен научиться, если ты хочешь знать, ну как же мне все-таки войти в свое призвание? Ты должен научиться задавать правильные вопросы. Скажу, например. Некоторые люди хотят заниматься музыкой, в прославлении, делать концерты, собирать большие толпы. И он достал где-то DVD, диск поставил или видеокассету, и он смотрит на какого-то певца или смотрит на какого-то композитора. И знаете обычно, что мы смотрим с вами? Мы смотрим с вами обычно плоды тех людей, которые что-то делают, не так ли? Мы с вами видим уже законченный вариант. Мы с вами ставим этот, и мы смотрим, ничего себе толпа, ничего себе сколько людей, вот это помазание на концерте, вот это люди приходят к Богу, и ты все, я буду музыкантом, я буду петь для Иисуса, и точно такие буду толпы собирать для Него. Иисус говорит, хорошо, начинаем над тобой работать. И сразу говорит, сейчас забудь все, что ты видел, слышал и знал. Сейчас я начну тебя тренировать. И у тебя начинаются вещи, о которых ты даже не думал. У тебя начинаются, ты говоришь, ты хочешь хорошо, ох, как он соло играет на гитаре. Как он хорошо на ударниках играет. Но если мы сейчас пригласим сюда Виталика или пригласим сюда наших ребят, которые играют, Сережу, да, Игорька, наших ребят, которые играют, они скажут, перед тем, как играть, у них пальцы были большого размера, все пухло, лопалось и все не шло. Не так ли? Все никогда не получалось, достигалось все годами. И поэтому ты просто, если ты хочешь занять место, или ты говоришь, вот это пастор, вот это пробуждение, я тоже так буду. Начинаем энкаунтеры завтра. А потом, Господи, что происходит? Что это на меня свалилось такое? Откуда это все? Потому что то, что ты видишь, это законченный вариант. Никто не знает 12 лет, например, тех музыкантов или того пастора, или того служителя, который там 15 лет, где он там сидел в ущелье, кричал, молился и постился, читал Слово Божье, делал что-то, откровение от Бога получал. Никто не хочет это знать. Все хотят только схватить то, что мы видим, не так ли? Обычно это нас привлекает, это нас зажигает, но это, знаете что, это вот маленькая прослойка. Маленькая прослойка в жизни, вот этот плод, это вообще маленькое. Но самое главное, это дерево, это корни, это все углубление, чтобы получились эти яблоки. Мы в магазине яблоко с вами взяли и сказали, все, я теперь хочу иметь у себя яблоню на огороде. Но пока это яблоко у тебя будет в руке, очень большой процесс пройдет. И поэтому просто научись задавать правильные вопросы. Когда ты хочешь сделать какое-то решение, подойди к музыканту. Например, ты говоришь, я хочу стать классным певцом. Подойди к моей жене, и она тебе расскажет, что такое ставить голос. Что такое часами работать над своим голосом. Что такое сидеть, постоянно не кричать, держать свой голос в порядке, пить вот эти всякую ерунду, которую она пьет. Я даже не знаю, всякие вот эти штучки, всякие... какие-то там вот эти уксусы, я не знаю, мне страшно, знаете. Там какая-то формула, свой процесс. Но зато, если она, например, да, и я знаю, чего ей этого стоит, да, выйти на сцену и спеть, да, нормально, или где-то там сделать соло или что-то. То же самое танцы. Все, что вы, например, вот видите, да, о, говорит, я хочу в танцевальной группе быть. И потом стела, у нее ноги, знаете, как это, треугольные какие-то. Тебе все не разработанное, все не гнется, гнется или гнется, то все не в правильную сторону. Ты как квадратный какой-то, знаешь, тебе... И знаешь, и все не танцуется, все не гнется как-то. От практики все требует, аминь? Все требует огромной практики. Например, она зайдет в мой офис, да? Если ты хочешь знать, что такое вообще там темы говорить, что-то общаться с Богом, ты как откроешь мой офис, ты умрешь. У меня там все завалено информацией, завалено. Ей страшно там. Она как зайдет, то скажет, но я точно проповедовать не буду. А как я посмотрю на нее, говорю, но я не певец. Что угодно, но глотать вот это я не собираюсь. Всякие вот эти вот невкусные штуки, какие-то яички пить, какие-то там, я не знаю. В общем, вы понимаете, что все требует цену свою, амин? И поэтому, когда мы с вами хотим что-то достичь в своей жизни, мы должны узнать с вами, чего это стоило тому человеку, не так ли? Подойди к тому человеку и узнай, чего тебе стоила эта евангелизация. Чего стоило тебе провести этот энкаунтер? Все говорят, на энкаунтере Бог так двигается. Вы даже не знаете, те, которые не в команде, вы даже не можете представить, какие войны переживает команда и какой напряг. Не так ли, команда? Какой напряг и какую войну мы переживаем перед тем, как высвобождается очередная. Вы знаете, я реально вынашиваю этих людей. Я вам серьезно говорю. Я как беременный хожу и мне болит. Ты когда молишься за них, они все у тебя здесь, у тебя списки. Ты ходишь, говоришь, Господи, я хочу, чтобы эти люди изменились. У тебя, знаете, тебе тяжело спать, кушать нельзя, все болит, тебе хочется. Но потом, когда энкаунтер проходит, все говорят, ой, как было классно. Конечно, было для вас классно, которые прошли энкаунтер. Халилуя, армия Христа. А когда ты попадешь в настоящую армию Христа, вот тут-то, а тут уже 15 суток. Не, я так не могу. И молиться каждый день. Я лучше буду раз в две недели на энкаунтер ездить, искусственную дозу получать. Мне только плохо стало, записывайте меня на энкаунтер. Еще раз тебя там на руках пронесли, выпустили. Ну, когда же ты начнешь ходить? Там, может быть, когда-нибудь. Понимаешь, Бог не собирает строить такое царство. Он хочет построить царство людей, которые могут взять на себя вес. И знаете, на нашем поколении, последнем поколении будет лежать очень тяжелый вес. Я вам скажу, родные мои, никто, сколько я разговаривал со старшими братьями, никто не хочет идти и вырывать наркоманов. Ни одного человека не встретил. Все говорят, знаете как? Хорошо бы было. Ой, дай Господь. А я говорю, Господь дал, иди и бери, вы слышите? Иди и бери. Я, знаете, я ненормален в том, что я верю, что мы возьмем нашу нацию для Иисуса. Мы возьмем нашу нацию для Иисуса. Будут ненормальные люди. Будут ненормальные люди. Будут ненормальные люди. Будут ненормальные люди, которые скажут, я и весь дом принадлежит Иисусу. Я и весь мой дом принадлежит Иисусу. Я иногда проповедую, я сам себя не уважаю, я люблю со шкуры вылезти, знаете, поорать, потому что вот это я настоящий, вот это мое нутро настоящее, я верю, что кто-то встанет, и кто-то не побоится сделать какое-то решение, не побоится войти в эти посты, не побоится взять на себя это. Я не хочу быть последователем, я хочу идти и вести за собой кого-то, вы слышите? Я хочу в своей жизни чего-то достичь, родные мои. Я вас молю, достигните в своей жизни чего-нибудь. Это самое бесплодное поколение, в котором мы живем. Еще бесплоднее поколение не восставало на земле, чем вот это. Мы сейчас погрязли во всем полностью. Интернеты, телевизоры, что угодно. Всякие газеты, журналы, что угодно. Бесплодная жизнь абсолютно. Наша работа занимает практически всю нашу жизнь. Я один раз сел на калькуляторе и просто посчитал, сколько реально у нас с вами остается жизни. Из 24 часов нашей жизни у нас с вами в день остается около 4 часов свободного времени. Вы слышите меня, родные? 4 часа из всего дня. Согласитесь, вы не можете бросить спать. Все, я с этого дня решаю, спать не буду. Или ты скажешь, вот с этого дня я решаю, все, на работу ходить не буду. Все, вот не буду ходить на работу и все. Знаешь, где ты окажешься? Под мостом. Будешь, знаете, с этой табличкой. Will work for food. Они только говорят, что work for food. Иногда люди подъезжают, говорят, ну что, давай, на $8 заполняй аппликацию. О, не, я не. Уже и так неплохо там получается. Ты не можешь бросить работать. Если ты бросишь работать, у тебя большие проблемы. Ты не можешь бросить кушать. Мы можем бросить кушать на определенное время, но мы не можем не кушать, мы умрем. Ты не можешь бросить шавер принимать. Ты не можешь бросить, знаете, есть такие моменты, ты не можешь бросить гигиену личную, ухаживать за собой, стричься. И все вот эти вещи, они берут наш день. Они выкрадывают из нашего дня очень большой кусок. И все, что остается, 4 часа. Если ты разделишь всю свою жизнь, сколько у тебя осталось лет? Родные мои, вам только кажется, что у каждого из вас 30 лет, 20 лет, 40 лет. Реально у тебя осталось около 4-5 лет, чтобы что-то для Иисуса сделать. Вы слышите? Когда я посчитал, мне страшно стало. Я говорю, Господь, каждая моя секунда будет полностью для Тебя. Я верю, что Бог поднимет радикальное поколение, которое скажет, мы больше не будем тратить нашу жизнь на вот эту грязь. Мы наелись всего и хотим чего-то в своей жизни достичь. Хотим чего-то в своей жизни достичь. Если ты хочешь стать музыкантом, мы уже говорили, еще раз повторю, тебе не нужно смотреть на сцену. Тебе нужно просмотреть на все, что эти музыканты делают за сценой. Тебе нужно спросить все боли, все провалы, все тяжести того, что ты хочешь взять на себя служение. Тебе нужно спросить, сколько стоит вот этому человеку его служение. И тогда делать решение. Еще один интересный момент. Ты должен не упустить свой сезон. Ты должен не упустить свой сезон. У меня даже есть тема, я не хочу сейчас. Она называется «Упущенный сезон». Что такое не упустить свой сезон? Многие люди думают, что их, смотрите, что возможность для них будет предоставлена всегда. И упускают свой сезон. Я знаю человека, который 10 лет назад мог петь. И перед ним была предоставлена огромная сцена, Перед ним была предоставлена огромная возможность служить для Иисуса, только уплатить некоторую цену. Он отложил это. Говорит, у меня всегда будет эта возможность. И он просто ударился в бизнес, ударился в это. И потом этот сезон прошел. И этот человек захотел наверстать. И он хотел вернуться в то, что он хотел делать. И он больше не смог вернуться. Его голос уже был абсолютно не такой. Время прошло. Все те люди, которые хотели помочь ему состояться, которые собрались вокруг него и говорили, мы вместе будем делать это, они разошлись. Реально, я тебе сразу скажу, ты можешь упустить свой сезон и больше никогда в него не войти. Ты должен видеть возможность и прыгать в нее. Вот сидят сейчас на лавочке сидят два человека, Василий и Владимир. Вот эти два человека, для них была открыта очень маленькая дверь. Буквально на несколько минут. Сейчас они находятся в служителях, находятся в уважении, находятся в почете. Но буквально несколько месяцев назад их никто не знал и знать не хотел. Знаете что? Была очень маленькая возможность. Этим я не управляю, этим управляет только сам Бог. Вы согласны, да? Смотрите, поехал Андрюша, Андрей Гладков и Татьяна Гладкова, они поехали на встречу, там был у нас этот, приезжал Мадабука приезжал в Эверетт, и они просто поехали, просто я в этот вечер не смог поехать, так как у нас было там с женой запланирован вечер вдвоем, и я говорю, не, мы не поедем, у нас со своей женой встреча, и они говорят, окей, мы поедем, that's okay, пусть Бог благословит, мы их благословили, они поехали, и здесь буквально после служения на несколько минут они нечаянно встретились. Они встретились с Василием и встретились с Владимиром. И буквально несколько слов решили их судьбу. И сейчас мы трудимся день в день, бок в бок. Если бы они не поехали туда и не встретились, этих бы людей сейчас здесь не было. И тех людей, за которых они ходатайствовали, и которых они притащили в Царство Божие через свои молитвы и посты, также бы не было. Вы согласны, что Богом открывается тебе очень маленькая дверь на очень короткий сезон? И я это в своей жизни настолько выучил, и поэтому, когда передо мной открывается дверь, будьте очень-очень внимательны. Ты должен четко знать. Я знаю, многие люди, которые проходят через энкаунтер, я чувствую нутром, что Бог меня соединяет с ними. Я подхожу, делаю предложение, говорю, иначе мы начинаем общаться, я говорю, как вы чувствуете? Я чувствую, что мы должны идти вместе. О нет, ты знаешь, и эти люди просто отсыпаются, отпадают, и мы больше их никогда не видим. Эти люди полностью идут на повседневную жизнь, на нормальную жизнь, им ничего не надо. И я чувствую, что эти люди должны, у них есть великая судьба. Они должны быть в структуре, в команде. Они огненные люди, которых Бог хочет использовать. Они просто взяли и не воспользовались своим сезоном. Самое важное, когда ты чувствуешь и видишь открытую дверь, стань на колени и проси Бога, чтобы Он открыл тебе, если это твоя дверь, если Он видит тебя здесь, или видит тебя в каком-то другом месте, или в другой церкви, или какое-то служение Бог дает тебе. Ты должен четко знать, если это твой сезон, не упусти свой сезон. Некоторые из вас смотрят на меня и знают, сезон, о чем ты говоришь, некоторые даже не знают, о чем я говорю. Потому что мы практически живем вообще вне времени. Мы просто живем. Живем. Сегодня встали, пошли на собрание. Завтра можем не пойти на собрание. Мы просто живем. Завтра я могу поехать на рыбалку. Знаешь ли ты предназначение для себя? Знаешь ли ты свою судьбу от Бога для тебя на данный момент? Что Он хочет от тебя и для чего Он создал тебя жить на этой земле? Каждому из нас придется дать ответ перед Иисусом Христом. Для чего Он создал тебя, и вошел ли ты в свое призвание? Он соберет всех рабов, запомните, всех, и скажет, отчитайся за то, что я дал тебе. Те люди, которые встречаются с Богом, они реально получают что-то от Иисуса. Многие люди думают, что возможность для них будет предоставлена всегда, и упускают свой сезон. Не упусти свой сезон. Делая любые решения, хорошие или плохие, мы всегда производим эффект на других людей. Еще один момент сразу подмечу, очень важный момент. Когда ты делаешь любое решение, знайте, что за этим решением всегда будут вовлечены люди. Вы слышите со мной? Согласны все со мной? За этим решением, какое бы ты решение ни сделал, я буду служить здесь. За этим решением, или я не буду ходить сюда, это не мое место. Знай, что за любым решением, какое бы ты ни предпринимал, всегда будут стоять люди. И это будет иметь эффект. Запомните, любое решение, которое мы делаем, имеет огромно, намного больший эффект, чем нам кажется. Нам кажется, о, that's okay, я не хочу быть здесь, я хочу быть здесь, или я не хочу ездить туда, я хочу быть здесь, или любое решение, которое ты делаешь, или я буду этим заниматься, или не буду этим заниматься, это вовлекает в себя огромное количество людей. И эти люди будут, и от тебя будет зависеть, войдут ли они в свое призвание. Потому что тот человек, который не вошел в свое призвание, из-за него не войдут многие люди вокруг него в свое призвание. Потому что он никогда не сможет поделиться тем, что дал Иисус. Будьте очень-очень, будьте внимательны. Эффект на других людей мы производим вокруг нас. Потому что любое решение, которое мы делаем, мы должны думать о тех, кто окружает нас. Сейчас расскажу очень такой маленький пример из моей личной жизни. Когда мой отец оставил нас, он уехал от нас, и мы остались жить все с мамой. Нас четверо. Когда мне было около 6-7 лет, он оставил нас. И я вам сразу скажу, практически, нам иногда так кажется, что вот какой-то вот человек бросил семью. Я вам честно скажу, мое детство было практически перечеркнуто сразу. Потому что я никогда не мог насладиться своим детством в полную, потому что мне пришлось занять отца место. Вы слышите меня? Нам кажется, что какое-то решение мы делаем, это не имеет ничего общего с кем-то. Это имело огромный эффект на меня, на мою жизнь, на моего брата, на моих двух сестер, на мою мать. Это огромный имело вес и эффект, когда один человек решил, я больше не буду с этой семьей. И он уехал жить своей жизнью. Я занял роль отца в маленьком возрасте, потому что мама работала днями и ночами. И мое детство было перечеркнуто практически раз и навсегда. У меня были хорошие дни, у меня была нормальная жизнь. Но я никогда не мог насладиться нормальной жизнью, нормальным детством. Да у нас было все возможное предоставлено нам. Но одним моментом, одним решением мой отец зачеркнул не только свою жизнь, зачеркнул жизнь матери, зачеркнул жизнь всех своих детей и зачеркнул тех друзей, которые бы были со мной. И было бы дальше и дальше. Мы делаем эффекты. Это просто маленькие фрагменты с моей жизни. Мы можем с вами делать любые вещи в своей жизни. Они имеют огромный эффект на тех, кто вокруг нас. Огромный эффект. Всегда думай о последствиях. Есть времена, когда ты не знаешь, как и о чем молиться. И как делать правильное решение в том случае или в другом случае. В этом случае мы должны полностью положиться на Дух Святой, который даст тебе влечение к некоторым вещам внутри. Я сейчас буду разговаривать немножко к людям, тем, которые более-менее ведомы Духом Святым. Когда ты предпринимаешь какое-то решение, или ты не знаешь, куда двигаться, что делать и куда идти. У меня часто такие вещи в жизни случаются. Потому что в моей жизни очень резкие повороты случаются. Те, кто со мной находится уже много лет, те знают, что в моей жизни, как в человека, повороты в жизни очень могут быть резкие. На 180 градусов, абсолютно, иногда на 360 градусов получается разворот. Вернее, даже меньше, да. Вы понимаете, да? 360, это в принципе покрутился получилось, да? 180, аллилуйя, остановимся на 180. И понимаете, что получается? Абсолютно другое направление. Ты идешь и ты поворачиваешься. Абсолютно в другое. И в этом, знаешь, иногда ты не знаешь, какое решение принять. Ты не знаешь, куда двигаться. Ты должен полностью положиться на Духа Святого, общаться с Ним, и Он тебе даст влечение к какой-то вещи. Ты увидишь, тебя тянет к этой вещи. Ты просто, когда будешь ходить с Ним близко, Он тебе покажет направление, куда двигаться. Давайте откроем 1 Коринфянам 2 глава. 1 Коринфянам 2 глава. Девятый и десятый стих. Здесь написано. 1 Коринфянам 2, 9, 10. Но, как написано, не видел того глаз и не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А с ним Бог открыл это духом своим. Ибо дух все проницает и глубины Божьи. Смотри, а нам Бог открыл это духом своим. Нам Бог открыл это Духом Своим. Другими словами, ты можешь иметь четкое откровение от Бога, от Духа Святого, куда идти, что делать и какое на твое направление. Многие люди тратят свое время, делая знакомства с важными людьми, думая, что они помогут им подойти к их успеху. Знаете, я устал от категории христиан. Я вам честно скажу, я не хочу называть имен, не хочу никого, знаете, опускать. Но многие люди, многие пастора, многие служители продвигают себя не в тайной комнате, а продвигают себя из-за знакомств с какими-то людьми. Они вызванивают пасторам, они вызванивают каким-то евангелистам, они делают какие-то ставки, и таким образом они продвигаются к славе. Таким образом они продвигаются к популярности. Никогда не делай этих вещей. Знаете почему? Потому что твой сезон и твое время, оно сокрыто в Боге. Потому что когда Бог имел сезон для Давида, хотел этого Давид или не хотел этого Давид, знал этого Давид или не знал это Давид, он пас овец, и когда пришел сезон, его помазали в цари, и он пошел опять назад пасть овец, он не сделал себе корону, не сбил себе трон, он пошел назад пасть овец, и потом в данный момент его прислали от Саула, и его забрали в царский дворец, чтобы он играл. И потом, когда от царского дворца, когда все пошли на войну, Давид опять возвращается на свою паству, вы слышите? Никогда не стесняйся и не чуждайся того дела, которое Бог имеет для тебя сейчас. Будь там, когда нужно, Бог вырвет тебя, и потом Господь его забирает полностью от отца и помещает его в дворец с Саулом, помещает его с Иенофаном. Вы помните, да, эту дружбу? Конечно, потом Давид еще платил за свое царство, но его уже взяли и его уже помазали и поставили. Никогда не думай, что твой сезон пройдет. Самое главное, будь с отцом. Самое главное, не упускай сезон. Если действительно тебя зовут, иди, молись, что это твой сезон, но никогда не бойся. Всегда полагайся на Духа Святого, всегда знай, что Он имеет для тебя время и место. Просто будь с Ним. И помните, как Иосиф, да? Мне нравится история Иосифа. Здесь вот этот момент из жизни Иосифа все пропускают. Давайте откроем 40 главу Бытие. 40 глава Бытие. Здесь написано, почему его на 2 года оставили вообще еще раз, еще в темнице. Я уверен, что все времена и сроки находятся у Бога. Никогда не ищи блата, чтобы тебя возвысили и тебя на какое-то место поставили люди. Знай, что если Господь тебя ставит, тебя никто оттуда не снимет, потому что Он имеет для тебя четкое место и предназначение на этой земле. Бытие 40 глава с 14 стиха. Помните этот момент, когда пришел к нему виночерпий, да, и рассказал ему свой сон? И он, смотри, что он говорит виночерпию. «Вспомни же меня», 14 стих, «когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». В одном стихе 4 раза «мне», «меня», «мне», «меня». Можете себе представить? Нам кажется, Иосиф. И знаете, что Господь сделал? Он еще на 2 года его оставил в тюрьме. Говорит, пока ты не умрешь, пока мне мое, мне меня не умрет, никуда ты не выйдешь. И если ты думаешь, что тебя выведет виночерпий из темницы, сидеть еще на 2 года. Знай, что ты только можешь оттянуть. Полагайся только на Бога, только Он знает твое время и твой срок. И когда время его пришло, знаете, что сделали? За ним прислали. Вы помните это место? За ним прислали. Смотрите, здесь написано, по прошествии 2 лет фараону снится, что он стоит у реки. И здесь он рассказывает тот сон. И потом он говорит, и потом этот виночерпий вспоминает. Он говорит, вспоминаю я в мои дни, когда согрешил я. Был там один юноша, парень, который объяснил мне этот сон. И за ним посылают. Знайте, что за вами всегда пошлют. Господь всегда сделает. И поэтому ты должен всегда опираться только на Иисуса Христа и на Дух Святой. Ты должен научиться принимать решения. Если ты обвиняешь себя за свое прошлое, остановись, потому что прошлое – это навык, который поможет тебе войти в твое будущее. Да, мое прошлое, когда мы там, знаете, я в своей жизни, честно скажу, я вообще по своей жизни, немножко ненормальный человек. В каком плане? Я могу что-то сделать, и мне все равно, что говорят люди, и потом такое натворить. Потом сам за это каюсь. И у меня была такая одна мыслишка, открыть христианский клуб. Это уже вошло в историю, наверное, знаете. Меня пастора до сих пор за это ненавидят. А помнишь вот тот клуб, который ты открыл? Помнишь, что там вот гуцульки устраивали? Пьяные друг другу морды били. Да помню, помню. Это темное пятно в моей истории. Я помню, все помнят. Никто забыть не может. Были мы у тебя в клубе и выпили. Куда не придешь. Следующий молодежный энкаунтер. Там, знаешь, в молодежном энкаунтере там проповедуешь, все, молодежь выходит, кается. Знаешь, там обнимаешь их. А мы тебя помним. Что? Так кто? А помнишь в том клубе? Как? И вы тоже? Ребята подходят, одни подходят после энкаунтера, такие, ну, ребята, хорошие, Бог их так коснулся. Ты нас это прости. А я говорю, за что? А мы у тебя там мордобои строили. Я так говорю, Господи, этот клуб, когда он уйдет из моей жизни? Понимаешь, я сделал этого Измаила. Знаешь, иногда можно что-то своими руками слепить. Я сделал Измаила. Я решил открыть клуб. Нет, сначала я открыл церковь, которая развалилась. Вся. Никого не осталось. Я думаю, нет, я так просто не сдамся. Меня голыми руками никто не возьмет. Я еще что-нибудь открою. Я докажу Богу, что я твердый. А Господь говорит, делай, делай. И мы открыли клуб. Столько денег увалили. Все там так было классно. Такой маразм. Вообще ни одного человека, никто не кается. Мусора столько, паркинлоты обрыганные, кровь везде после очередного мордобоя. Я думаю, это не христианский клуб. И мне Господь говорит, я ж тебе говорил, зачем ты это делал? И знаешь, я говорю, Господи, прости меня. Закрываем, и мы своими руками через 5 месяцев, слава тебе, Господи, закрыли этот клуб и сказали, больше никогда без Иисуса ничего не сделаем. И вот сейчас, когда это началось, это сам Бог позвал нас. Он вывел нас, и Он говорит, а теперь ваше время, теперь идите сюда. Но никогда, я вам скажу, не дайте вашему прошлому задушить ваше будущее, вы слышите? Из-за вот этих моих ошибок я знаю теперь, чем дышит молодежь. Я знаю, куда я хочу идти и с кем я имею дело, вы слышите? Другие люди, они не могут пойти к вот этим ребятам, да, наркоманам, просто-напросто, они просто их боятся. Я вам серьезно говорю, первый день энкаунтера, все знают лица. Ты смотришь на эти лица и думаешь, Господи, тюрьма. Думаешь, куда я попал? И за них я молился, все такие стоят, ну давай. Рассказывай, что ты тут для нас имеешь. Знаешь, такие лица, такие все. Посмотрим, как бесы будут выходить. Посмотрим, как тут больные будут исцеляться. Если такие сидят. Ребята, не шумите. Ха-ха-ха-ха. Ну, пожалуйста, не шумите. Ха-ха-ха-ха. Понимаешь, и ты успокаиваешь всех по полчаса. Вы знаете наши молодежные энкаунтеры. Думаешь, Господи, и мы так, знаешь, каждый раз думаем меньше и меньше энкаунтер делать. Сделали 60. Ой, кошмар. Сделали 50, надо вообще 30 делать. Ну, 30 сделали, надо 10 делать человек. И то тяжеленькие такие. Но я вам сразу скажу, никогда не дай твоему прошлому задушить твое будущее. Мне всегда вспоминают, и тебе будут вспоминать твое прошлое. А помнишь когда-то? Помню, помню. А помнишь, что ты творил? Я говорю, родные, вы даже не знаете 10% того, чего я творил. Я творил намного больше, но Господь меня простил. И я иду в мое будущее. Я хочу видеть спасение душ человеческих. Я хочу видеть огонь, я хочу видеть силу Божью. В новых машинах сейчас, знаете, вот новые машины сейчас делают. Красивые такие, мощные машины, джипы, такие траки большие. У них в основном во всех, которые нормальная модель, подороже, да, у них стоит навигационная система. Navigation system, знаете, да, такая вещь? Это такая карта, по которой... Когда ты вносишь координаты, куда хочешь ты ехать, тебе эта карта, тебе эта навигационная система, она тебе говорит, как ехать, короткий путь. И когда тебе, ну, ты, когда ты подъезжаешь, она полностью с сателлайта следит за тобой, и она тебе за, буквально за несколько, кто ездил в такой машине, вы знаете, она тебе несколько, за несколько, например, метров или там где-то, может, 100 фит, может, 50 фит, я не знаю точно, она тебе говорит, поворачивать влево, там говорит, take left. Turn, right turn. Знаешь, она тебе говорит, именно робот говорит тебе в машине, куда тебе нужно поворачивать, когда. Просто она тебе говорит, навигационная система, вот, по новей машине, которая. И иногда ты едешь, и ты думаешь, что ты заблудился. И потом нажимаешь на эту кнопку, она тебе говорит, keep going. Ты такой, знаешь, думаешь, ну что такое происходит? Ты думаешь, ну еду. Знаете, это то же самое, это приравнивается к нашей духовной жизни. Нам, наверное, кажется, Господь, ну я что такое, ты со мной не говоришь, ну я еду, Господи. Нажимаешь кнопку, а тебе Господь говорит, keep going, все нормально. Иногда, знаешь, ты такой в поте, Господи, я уже давно не поворачивал никуда. Господь говорит, keep going, не переживай, все нормально. Значит, тебе эта машинка говорит, знаете когда? Когда тебе нужно скоро поворачивать. То же самое Господь. И если ты не туда повернул, она тебе показывает, эта машинка, как развернуться и выехать назад. Она тебе говорит, ты не туда заехал. И поэтому, это, знаете, это мне напоминает просто как такое странное, знаете, сравнение, это как голос Духа Святого. Иногда ты не туда заезжаешь, это как навигационная система. Он тебе говорит, развернись, вернись туда. И иногда, когда ты едешь прямо, и, ну, ты правильно едешь, но ты уже как бы долго едешь. Едешь по фривею, тебе скоро съезжать кажется. И ты нажимаешь на машинку, а тебе говорит, keep going. То же самое Господь. Господи, почему ты ко мне не говоришь? Вы знаете, общаться с Богом можно каждый день. Но инструкции от Него получают люди тогда, когда нужно повернуть где-то радикально, куда-то сделать поворот. Четко. Ученики шли. И здесь они решили идти куда там? Понимаете, они решили идти в одну страну, и написано, Дух Господень не допустил нас. Помните такое место? Реально. Они не то, что там, они никого не спрашивали, они Духа Святого не спрашивали, они просто шли и проповедовали Евангелие. И когда действительно ты идешь не туда, сам Господь тебе покажет и скажет, что ты сейчас идешь не туда. Но самое главное иметь связь, вы слышите? Самое главное это иметь с Ним связь. Если ты где-то чуть-чуть не туда поворачиваешь, все внутри тебя скажет, что ты не туда поворачиваешь. Или когда ты подходишь к какому-то моменту в своей жизни, какому-то блестящему, сильному моменту, Бог тебе говорит, поворачивай сейчас налево. И ты поворачиваешь сейчас налево. То же самое, как Василий и Володя, да, в тот момент, когда они встретились с Андреем и Станюшей, да, им Господь сказал, поворачивайте сюда. Они обменялись телефонами, и с того момента мы сейчас вместе служим в команде. Это самая незаменимая часть в команде, это Василий и Владимир. Я благодарю Господа за них, который Господь их прислал сюда. Но, если бы они не послушали голоса Бога и не сказали, поворачивай, и не послушались, когда им Дух Святой сказал, а теперь поворачивайте в такому, туда же далеко, нет, поворачивайте. Вы понимаете, что с Богом никто не спорит, амин? И все, кто с Эверета сказали... Я знаю, тяжело. Но мы молимся, нам Господь может даст чуть-чуть поближе туда здание, будет всем, знаете как, всем будет поровну. И поэтому не переживайте, просто самое главное, делай решение, не бойся делать решение, но будь с Богом просто очень близко, Он тебе скажет, куда поворачивать, куда идти, какой предпринять поворот. То же самое Сергей, да, вот сейчас сидит с Мариной, да, если бы мы тогда не приехали, да, серьезно, мы не приехали, и если бы Андрюша с Танюшей не поговорили с Василием, Василий бы никогда не приехал сюда, он бы никогда не принес свою Дотю, Дотя бы никогда не встретилась с Сергеем, и у них вот сейчас будет скоро свадьба. Вы видите, как маленький момент в жизни решает жизни не только его, но и жизни многих людей вокруг. Вы слышите меня, родные мои? Маленький шаг, кажется, приедь в такому. Дух Святой говорит, приедь в такому. А оказывается, он решил не только свою судьбу, но и судьбу своей дочери, у которой была разрушенная судьба, и она не знала, куда ей поворачивать. Она сидела с ребенком и говорила, Господи, ты когда-нибудь восстановишь ли ты мою семью? Вы понимаете меня, да? Маленький момент, маленький фрагмент в жизни решает судьбу не только его, но и многих людей вокруг него. И поэтому, когда ты делаешь решение, всегда молись, потому что за этим будет стоять много людей. Много людей будет стоять. И также у каждого из вас моменты, за которыми будут вовлечены многие люди. Но никогда не бойся делать этот поворот. Всегда проси у Духа Святого, правильно ли я поворачиваю? Правильно я поворачиваю. Научись делать решение. Еще один момент. Используй всегда здравый смысл. Знаете, можно научиться поворачивать, и можно идти за Духом Божьим. Но я знаю таких людей, которые говорят, мне Господь сказал сегодня одеть красный галстук в церковь. И Он мне сказал одеть синий пиджак. И сказал приехать на полчаса позже. Я боюсь этих людей, я вам серьезно скажу. Вы знаете, что некоторые вещи Господь дал нам решать самим. Аминь. Бог не лезет в твой гардероб и не говорит тебе, что тебе одеть. Это твое дело. Он тебе говорит жизненные вещи. Аминь. Вещи, которые важные для твоей жизни. В каком галстуке ты придешь, никого не волнует, ни тебя, ни самого даже Бога. Это просто вещь, которая просто приукрашивает твой. И поэтому будь всегда аккуратен с духоманами. Я называю этих людей в категорию духоманов. Они все знают, им Господь всегда говорит. Они всегда следуют Духу Божьему. Что бы они ни делали, едем, мне Господь сказал заехать в Макдоналдс. Я чувствую, там есть человек, которому надо засвидетельствовать. Да ты голодный просто. Вы понимаете, да, там есть моменты, бойтесь вот этой духомании. Слушай, есть нормальный, здравый смысл. Хочешь кушать, есть покушать. Когда тебе Бог что-то скажет, Он тебе скажет конкретно реально, иди и делай. Не надо пользоваться вот этими, знаете, моментами такими. Есть два типа решений, я буду заканчивать. Два типа решений в жизни. Естественное решение и духовное решение. Естественное решение. Обычно твой ум подскажет тебе, что делать и чего не делать. Естественное решение. Скажите, никто из нас не захочет сейчас сесть в машину, на которой нет тормоза. Тебя предупреждают, на этой машине тормоза не работают. Да, that's okay. Как-нибудь затормозим. А там уже сам Бог разберется. Понимаете, скажите, нормальный человек этого не сделает. Или, например, костер горит, и ты говоришь, а как оно будет руку туда вставить? Вы понимаете, что есть нормальные вещи, есть здравый смысл и решение, которое тебе Бог заложил не делать. Это нормальные люди не делают, которые обладают нормальной информацией, нормальным здравым рассудком. Они не делают вещей, которые будут губить их жизнь. И поэтому просто, да, делайте решения, которые здравые. Никто не хватается за раскаленный металл, и никто не прыгает с пятого этажа и не говорит, глянем, выдержим, нет. Духовные решения судьбы, да, духовные вещи, вот эти решения Бог дал решать тебе. Или стал перед тем, как прыгать, я помолюсь, Божья воля прыгать или нет. Понимаете, такого не бывает. Духовные решения судьбы, вот эти решения основаны на твоем духовном росте и направлении. И чтобы делать эти решения, тебе нужна мудрость и откровение Святого Духа. Ты можешь делать решения по своей жизни, куда поехать, как поехать, на чем поехать, во что одеться. Но когда идет дело до духовных вещей, где я служу, кого я касаюсь, кому я говорю, куда я еду, что я делаю насчет духовных вещей, каким людям я еду свидетельствовать, вот здесь ты должен четко быть руководим Духом Святым. Четко руководим Духом Святым. Перестань ждать Бога. Бог ждет тебя. Когда ты выйдешь из своей комфортной зоны и начнешь двигаться в своем призвании, которое Он имеет для тебя, ты должен выйти из своей комфортной зоны. Сразу вам скажу. Первое, что люди теряют, когда они входят в Божью армию, они теряют комфорт. Комфорт. Комфорт. Я вам сразу скажу. Тебе перестанет надобиться кабельное телевидение. В холодильнике тоже тебе мало, ты будешь там общаться с ним. Совсем мало. С холодильником. Те, кто с командой, все так, знаете, так грустно улыбаются. Такая, знаете, такая грустная улыбка. Ну да. Знаете, так, телевизор, оно еще ладно. Но холодильник, он такой приятный. Я не знаю, я вот когда прохожу около холодильника, скажите, приятная вещь. Холодильник. Он просто изобретение классное. Никто не чувствует отвержения от холодильника. Все любят холодильник. Ты открываешь, и откровение начинаешь получать. Особенно после трехдневного поста. Вау, что я сейчас поем. Еда обычно такая вкусная, скажите. Она там три дня лежит. Трехдневная еда будет вкусная. И поэтому, да, давайте закончим на такой ноте, да. Пусть Господь вас благословит в вашем решении. Вторая ступень. Никогда не бойтесь делать решение. Всегда следуйте водительству Духа Святого. И не падайте в маразм. Будьте нормальными людьми, хорошими людьми. И делайте поступки, которые Господь действительно дает вам делать. Решайте то, что Он дает вам решать. И будьте там, куда Он вас поселяет. Аминь.